Глава 10. Злой свин. Мы подлетали. Пролетали мимо внушительного сооружения. Я такое видел в фильмах про древность и читал в книгах. В гигантских озерах и океанах раньше плавали огромные многобашенные боевые корабли, и в каждой башне было по несколько орудий. А еще такие батареи ставили на берегу, чтобы не давать подойти вражескому флоту. Даже не думал, что они такие огромные. Меня крупной боевой техникой удивить сложно, но это откуда и как? Трехорудийный исполин был с трехэтажный дом, сварен из металла, даже не берусь сказать, какой толщины, и был установлен на господствующей высоте, расположившись на вершине горы, нависая над плато с поселением. Калибр был огромный. Даже с такого расстояния было понятно, что в ствол мог пролезть взрослый человек, а сами стволы были длиной 25 метров. Леонид, увидев мой интерес, сказал: «У нас их 4. Две с одной стороны, две со стороны земель ночи». «Из мегакриптора?» «Нет, сами делали. Светлые головы не только светлые, но и настойчивые. Поначалу за больных на голову считали, но группа энтузиастов настояла, а когда сделали первое орудие просто без брони и группу аборигенов отогнали, то начальство за проект уцепилось. Как только появилась первая батарея, о проблеме аборигенов вблизи поселения забыли. Мы тут на горе, один залп, и местные разбегаются. С такого расстояния руны просто не действуют, а снаряды в тонну на 70 километров летят. Прямо злодеи какие-то с огненными трубками. Да пошли они. Нас 10 лет трелями считали, пока вепрь со своей командой не высадился». «Вепрь — это большая свинья?» Мой вопрос нереально развеселил разведчика. «Точно. Огромный и очень злой свин, который всех тут под сиденье очистителя загнал. Он теперь у нас главный. Пока мы без памяти тупили, нас местные пачками вязали. А у его парней все на инстинктах. Тоже ничего не помнили. Но им это местным вломить не помешало. А как вспомнили, то понеслось. Эти твари думают, что мы забыли, что они так и говорили, что опять трели с неба падают. Они нас вообще за людей не считали. Если с неба, то трели. Когда мы в первый раз вломили, очень удивлялись. А что, так тоже можно было? Ничего, народа накопим, почистим тут все от тупоголовых. Я с Риксом теневиков говорил, вроде нормальный мужик». Леонид кивнул. «Теневики, они в адеквате. Они в перспективу смотрят. Первыми от нас отстали, еще и тихонько сообщили, что помогать не будут, но и в спину не ударят. Сами, все сами. Территории огромные, а мы всего крошечный пятачок занимаем. Ну, чего делить?» Побурчали немного для приличия, чтобы другие не сказали, что они землю родную сдали. И отвалили. Сейчас мы торгуем потихоньку, в дела друг друга не лезем, даже трелей выкупаем. Твой громила тебя, конечно, запугивал, что трелем хотел сделать. Но уверен, на следующий бы день к нам примчался с выгодным предложением. А этим из раскола все не имется, покоя мы им не даем». Грифон сел на просторной площадке. Вокруг суетился народ. Было видно, что мы находимся не просто в поселении, а серьезно оборудованном городе-крепости. Нас встречала целая делегация начальников, решивших самолично посмотреть на отмороженного героя. С носилок я уже сполз и передвигался самостоятельно, но пока до нормы было далеко, а конкретно 67 часов 15 минут с вероятностью 93%, подсказал симбионт. Начальство было самое высокое, и даже сам Рикс. Почему-то в моей памяти укоренилось, что Риксы — это огромные здоровенные мужики, вложившие уйму рун в мышцы. Вепрь, как звали местного градоначальника, выглядел иначе. Он был серебряным восходящим, но не огромным атлетом, а сухощавым, сжатым словно пружина, невысоким мужчиной с пронизывающим, изучающим взглядом. Он сразу скользнул по мне ментальными умениями, пытаясь пощупать своими чувствами. Дотронулся до моих мозговых броней и отдернулся. Не думаю, что специально хотел влезть мне в мозги. Скорее всего, привычка щупать окружающих своими умениями. Воздействие было крайне незаметным и корректным. Рикс улыбнулся. «Здравствуй, герой. «Как самочувствие? Доложили, что тебя сквозь толщу льда вытаскивали. Нас этот народ разлома своим скудоумием уже достал. Все не уймутся. Все соседи давно угомонились и потихонечку отношения налаживают, а эти — нет. Я Алехандро видел», — сообщил я на всякий случай начальнику. «Ха, говнюк тоже заглядывал. Большим начальником был. Обычно в координаторы плохих людей не брали. А это, видно, на генетическом уровне сбой произошел. Здесь за тебя все переживали. А когда по связи сообщили, что вытащили, и разломником по носу щелкнули, тут прям все взбодрились. Молодец. Прямо мордой в самую кучу ткнул. Так как ты себя чувствуешь? В кабинете поговорим или мне в медблок прийти?» «В кабинете. Через 2 часа жду», — сказал главный, хлопнул по плечу и удалился. Меня провели до медблока, а моих сразу в столовую. Зайдя в медблок, я встретился с внимательным взглядом 2 сотен немигающих глаз. На голове не юной, но очень красивой и привлекательной женщины вместо волос росли тонкие змейки, внимательно следящие за каждым моим движением. «Вот ты какой герой, Архираил. Я гадюка, это позывной. Одной дурацкой расческой по глупости расчесалась. Проходи давай, ложись». И она указала на лежанку автоматического диагноста. Я улегся. «Какая к червям расческа? Я за время службы на флоте столько азур нанюхался. От тебя фонит так, что только удивляешься, как лампочки в комнате не выключаются. Ты дикая восходящая, у меня в прошлой жизни жена была такая». В ответ мне хмыкнули, а она подняла голову, бегая зрачками и что-то нажимая пальцами в воздухе на виртуальном, видимом только ей интерфейсе. Симбионт подсказал, что аппаратура очень серьезная и продвинутая. Модель диагноста с местными доработками, штатные индикаторы АЗУР и модификациями на основе звездной крови. Для простой диагностики и лечения параметры устройства превосходят необходимые в 12 раз. Если я хочу узнать более подробно, то он это может. Я отказался и внимательно следил за серьезным лицом красивой женщины, занимающейся умной работой. Я, конечно, не тупой и сразу понял, что гадюка скорее в должности сумасшедшего профессора или специалиста по аномальностям, чем похотливой медсестрички. И мой медосмотр в первую очередь не для выявления синяков и отмороженных пальцев. Завершив, она отправила в меня руну, и мой таймер выздоровления уменьшился на 20 часов. «Жить будешь, рунного лечения больше не надо. Лучше, когда тело само восстанавливается, тогда параметры развиваются. Странный ты». «Гвоздя не нашла?» «Нашла. Он у тебя и вправду в голове. Осталось выяснить, кто его туда вбил». А потом перевела тему, скосив взгляд на свою пышную живую прическу. «Ты посмотри, на тебя единственного не шипят», — удивилась обладательница змеиных волос. «Меня животные любят». В ответ получил чарующую улыбку, и меня выперли из лаборатории, передав в руки сопровождающих, намеревающихся меня переодеть и покормить. В том, что это именно лаборатория, а не медблок, я больше не сомневался. Просто лабораторный комплекс с возможностью лечения. Покормили, переодели, на личное имущество не претендовали и довели до кабинета Рикса. Помимо начальника в кабинете был Фламин, которого звали Дым, Леонид и еще один мужчина, чье имя было скрыто. Моих не было. «Проходи», — указал на один из стульев хозяин кабинета. «Вепрь — это позывной. Домой приезжаешь, а тебя по имени называют, аж пугаешься. Герберт Платонович — Милославский Таврический Вельбец. Чтобы никого из именитых родственников не обидеть». «Не, не надо себя так мучить. Вепрь нормально», — легко согласился я. «Кстати, Леонид скромничает. Он не в моей команде был, но трелем себя сделать не дал. И первые бойцы вокруг него сбивались. А Леонид — это не имя, а тоже позывной. Был в древности такой царь. Бойкий мужик с прекрасным чувством юмора. А меня родители так назвали, что все думают, что это и есть позывной». В ответ кивнули, и Рикс показал жестом, что он несколько секунд вне беседы. А по движению зрачков было понятно, что он что-то ищет в интерфейсе дополненной реальности. Потом указал на экран на стене. «Ты Иванов Иван Иванович, действительно ксенобиолог, и все, больше никакой информации. Такое ощущение, что имя писали, чтобы поля анкеты заполнить. Я в звании гранд-координатор, и то о ксеносах и ксенобиологах только слышал. Твоего имени в общих списках нет. Пришлось из дополнительного раздела вручную вытаскивать. Может, действительно в закрытых экспериментах участвовал и чем-то невероятно секретным занимался. Имя из славянского сектора. Может, в голове у тебя уникальная экспериментальная штуковина. Тогда разные технологии были, и такие вещи происходили, что нам и не снились. Нужно просто ждать. Леонид про ксенореза-проктолога рассказывал? Память почти год возвращалась. Кто-то через неделю в сознание приходит, а кому-то месяц, а кому и два надо. Понимаешь, найтволки и медвегрызы — это темные твари. Это животные ночи и холода. Нет ни одной причины, почему бы они тебя не тронули, еще и спасли. Это загадка, но, боюсь, порадовать тебя нечем. Если сам что-то не вспомнишь, то информации у нас нет. Никто раньше с волками не дружил, если тебе, конечно, это не показалось. Не верите? Верим. Я просто раскладываю все варианты. Связаться с твоим прежним кругом мы пока не можем. А память в голове у тебя может быть столь реальна, что никогда не отличишь, что правда, а что сам додумал. В твоих похождениях здесь не сомневаемся, тому есть миллион подтверждений. Здесь может быть проблема только в мотивации и цепи событий. Вероятность, что ты все додумал, и то, что это реально, ровно пополам. Все очень серьезно, и если это придумки, то это одно. А если мы столкнулись с проблемами великих сил, которые во множестве кругов с наблюдателем сцепились, то это опасности другого порядка. «Понятно», — ответил я. «С поселениями людей связь иногда удается установить. Мне недалеко, но вокруг нас три погибших Игдрева. Там такое творится, что ни о каких перелетах речь не идет. А связь есть только тогда, когда несколько деревьев на пик света синхронно выходят. А это раз в несколько месяцев. Вся наша помощь остается в силе. Место, куда указывала твоя нимфея, проверим обязательно. Но мне, как тому, кто ответственен тут за всех, все-таки хотелось бы ксенобиолога получить, а не охотника за капюшонами. Оставалось только кивнуть. Зато все честно, но, боюсь, придется расстроить местного Рикса. Архираил, я с твоими уже поговорил. Дело не в недоверии, а просто когда люди вместе, они друг на друга смотрят и неосознанно к общему решению приходят, и не всегда верному. Я хотел от тебя рассказ лично услышать. Что считаешь ненужным, просто не говори, так будет проще. Ничего придумывать и додумывать не надо. Сам понимаешь уровни опасности и с чем нам придется сталкиваться. Оставалось только кивнуть и рассказать о похождениях в прошлом круге и в этом. Традиционно промолчал о черной руне, подробностях разговора с говорящей головой, а все остальное рассказал практически без утайки. После разговора меня отвели на новое место жительства. Сколько же я не был в подобных местах. Практически стандартный жилмод для орбиталов и планетарных поселений. Не очень большие, но достаточные комнаты. Удобная кровать, если дополнительно разложить, то двуспальная. Крошечный санузел, совмещенный с душевой и раковиной. Просто квадрат душевого поддона метр на метр с выдвигающимися санприборами и пластиковой сдвигающейся перегородкой. Был откидной столик и небольшие ящики, и шкафчик для хранения личных вещей. Вполне удобное жилье. Каждый из нас получил по своей комнате, расположенной рядом. В комнате меня ждал мешок из плотной синтетической ткани, в которой мне сложили стандартный набор. Внутри был набор постельного белья, майки, сменный комбинезон и всего по мелочи от носков до расчески. Стоило мне разложиться, вернее, без изысков швырнуть мешок с вещами с откидного столика на кровать, как в дверь постучали. «Открыто», — сообщил я, хотя на двери был индикатор в пол стены, сообщающий о том, что не заперто. В дверях стояла гадюка. Она была шикарна. Хотя на ней и был одет стандартный комбинезон старшего комсостава, но подогнан он был по фигуре идеально. А не по уставу расстегнутые в нужных местах застежки и перетянутые в других делали из повседневки изысканный наряд. Образ дополняли витиеватые артефакты из древних руин, но сейчас они выполняли роль не только нужных и полезных вещей, но и изысканных украшений. И полная голова змей, которые постоянно двигались и внимательно следили за всеми моими движениями. «Устроился? Прогуляться не хочешь?» Хотела небольшую экскурсию организовать и поговорить не о погоде. «Не о погоде я люблю», и мне оставалось только растянуть рожу в улыбке на всю ширину. Когда уходили, видел, как из открытой двери соседней комнаты на меня и мою сопровождающую косо глянула нимфея. Цветущая в ночи ковырялась в постельном белье и пыталась застелить модульную кровать. Ей тоже выдали увесистый мешок со всем необходимым. А из соседней открытой двери на меня лыбился тук, не обременивший себя бытовыми тяготами и просто завалившись на кровать, подложив под голову баул с вещами. Мы шли по коридорам, встречные кивали, здороваясь, а змеи на голове моей сопровождающей следили за всеми проходящими и зло шипели. Гадюк совершенно не обращала внимания на осторожную реакцию окружающих и рассказывала о поселении. Своя комната в основном блоке была не у всех. Комнату могли получить семейные, и еще комната была положена командному составу. Многие жили в общих спальнях, но это те, кто не хотел заморачиваться и жил внутри блоков центрального жилого модуля, поближе к столовой. Прямо рядом, на плато, строили целый город из небольших домиков на 4 семьи. Строения были в 2 этажа сверху и 2 этажа под землю. В случае опасности каждый дом мог стать крепостью и убежищем, и не только для проживающих семей. Имел 4 выхода и крошечный участок земли, но местные обитатели предпочитали выращивать съедобные растения, а не цветы. В этих домах было много жителей Единства из числа прибывающих сюда многочисленных изгоев, которых легко принимали земляне. Бросались в глаза милые дворики и пешеходные дорожки, обваренные стальными полосами и прутьями в крупную клетку. «Это от дрейков. Здесь их уйма. Гоняем как можем, но все бывает. Почти полгода тут просто туман стоит и видимость 50 метров. Они этим пользуются, на людей и домашних животных нападают. Сегодня, на удивление, хорошая видимость. Особенно много жертв поначалу было у изгоев, которые к нам пришли. Пока заставили технику безопасности соблюдать и под решетками ходить. Сейчас можно, а вот когда будет туман, не только дрейки, но иногда летающие черви прилетают. Весело у вас. А как вы отребья и всяких уродов фильтруете?» Спросил я, вспомнив делегацию изгоев из шатра, где я капюшона прибил. Ситуации могут быть разные, и не факт, что местные изгои такие ужасные преступники. «Следим, специальные люди есть. К нам одна златовласка пришла. Кожа абсолютно черная, не как у негров, а именно черная, а волосы золотые. Отказалась быть 16-й женой вождя. По закону можно только 15, а он хотел нарушить древние традиции предков. Короче, беспредел у них в племени творится. Она предлагала с любой из жен смертельное состязание устроить. По-любому останется 15». Либо ее убьют, либо она вакансию освободит. Но вождь сказал, что будет так, как он желает. Она против всего племени пошла. Ее изгоем сделали. Бежала из круга с караваном, а потом прослышала, что у нас свои взгляды на виноватость, и пришла. Есть куча причин и попроще. Подрались по пьянке. Любишь, не любишь, рыбу не там поймал, зверя не того забил. Мир дикий, и по-настоящему, если кто-то в крови замазался, к нам почти не приходит. Либо сразу выкладывают что да почему, и мы уже решаем, как поступать. Но это редко. Настоящие отморозки прекрасно знают, где им не рады, и лишний раз судьбу не испытывают. Слуг зацепился за очень интересную для меня информацию. «С другого круга? А мне можно? А с какого конкретно?» «Не знаем, с какого. Она восходящей только у нас стала. Говорит, через много кругов на дрессированных трапосах под светом полярий шли. Она работала, убирала, готовила и одежду чинила. А торговцы за это ее в караван взяли, единому учили. Рассказали, что есть такое поселение, где могут изгоев принять, если на руках крови нет. С ее слов торговцы между кругами прямо по землям абсолютной ночи ходят, и у них несколько трапосов. Это такие огромные зверюги, вроде черепахи. а у них на панцире целый лес растет. Зверь размером с город. У этих созданий особая связь с наблюдателем, а над ним здоровенные полярии летают и червей иг светом отгоняют. В сам круг торговцы никогда не заходят, а когда народ высаживают и забирают, то отвар усыпляющий дают. Она в 10 километрах от наших постов очнулась. Рядом с ней копье, в кармане огниво и небольшой мешок с едой. «Значит, недалеко подходят. Такого размера зверь наверняка следы оставляет», — предположил я. «Не факт. Мы со стороны ночи грифон на разведку много раз посылали со специальным оборудованием, но никаких следов не нашли. Они могут и с другой стороны круга подходить, с торговцев станется. Местные вообще со временем не дружат, и сколько времени она во сне была, непонятно. Была бы восходящая, можно по карте посмотреть. А так, никак. Даже не знаем, сколько кругов отсюда и в какую сторону. Только приблизительно понимает, сколько времени она в караване пробыла. Пока болтали, то пришли. После долгого и неспешного подъема по извилистой дорожке, а потом подъема в кабинке, которая висела на тросе и подняла нас еще метров на 300 вверх, мы оказались на вершине обрывистой горы, на плоской верхушке которой и стояла та самая орудийная башня, что я разглядывал из грифона. Вблизи она была еще больше. Огромные стволы были длиной по 25 метров и калибром около полуметра. Правда, корпус оказался сделан иначе. Он не был сварен из металлических плит, а вылит из армированного полимер-бетона и обшит металлическими пластинами сантиметров по 5. Сооружение внушало. Я много раз бывал на разных военных кораблях и оборонительных комплексах, и мне не надоедает. Когда мы подошли поближе к орудийному исполину, нам заулюлюкала и засвистела дружная компания. Парни сидели на огромных снарядах почти в рост человека и полметра диаметром. Рядом стоял грузовик, с которого снимали подобные предметы погрузчикам и грузили на подвесной транспортер, уходивший в глубину горы. Видно было, что ребята незлобные и отлично знали мою новую подругу. Они сделали себе перерыв. Сидели и ели бесхитростную жрачку из пары пластиковых контейнеров и пили что-то из пластиковых непрозрачных стаканов. Судя по раскрасневшимся мордам и осоловевшим глазам, точно не фруктовый напиток из пищевого синтезатора. Увидев нас, радостно замахали руками. «Эй, гадюка, а почему на него змеи не шипят?» «Да у него, наверное, тоже змеи есть», — выдвинул космического размера предположение второй. «Змей!» — внес свою лепту в научные изыскания еще один, для подтверждения своих слов размашисто ткнув в небо указательным пальцем. Когда мы проходили по городку, на всех встречных змеи действительно шипели, если люди оказывались достаточно близко. Гадюка на секунду демонстративно улыбнулась, показав все зубы, а потом стала полностью игнорировать сальные шутки подвыпивших работяг, устроивших перекус на снарядах. Через минуту из бронированного прохода вышел взрослый мужчина. Он был восходящий, и чувствовалась военная выправка большого командира. У меня тоже с военными привычками полный порядок. Но команда малого и большого корабля отличается разительно, как и капитаны. Если на большом корабле могут быть 1000 человек, субординация и устав, иначе управлять такой махиной просто невозможно, то на малых кораблях экипаж скорее похож на банду безбашенных головорезов, состоящую из дружных родственников с набором индивидуальных заскоков. А капитан – самый главный отморозок. Иначе никак. Маленькому кораблю просто не выжить среди прущих азур тварей, если каждый член экипажа не чувствует товарища и понимает с полуслова, реагируя мгновенно. «Фердинанд, командующий 4-й батареей», — отрапортовал мужик и протянул руку. «Архираил», — ответил я на рукопожатие. Не разжимая руку, он меня хлопнул по предплечью другой рукой. «Герой, давненько разломником по наглым рожам так не прилетало. Горжусь. Говорят, сам Алехандро приползал?» «Ага». «Молодец. Пусть свое слово Фламина в задницу засунет». И меня еще раз хлопнули по предплечью. Разжав крепкое рукопожатие, Фердинанд повернулся к гадюке. «Девочка моя, ты с нами или неинтересно про железяки слушать?» «Мне интересно, я с вами», — сообщила подруга и взяла меня под руку. Начальник повел нас в бронированный коридор, не забыв по пути шугнуть рассевшихся на снарядах парней, объявив, что у них перерыв с этой секунды закончен.